Моя замолкшая была совесть при виде него вновь зашевелилась, понуждая сообщить о том, что произошло между Маргарет и высокой дамой в черном. Но я ее не послушалась, а лишь поинтересовалась, что привело его сюда. Он, казалось, несколько замялся, отвечая, ибо доставленные им известия не требовали такого дальнего переезда и вполне могли быть изложены в письме. Да и само слово «известие» тут было совершенно неуместно. Скорее, это был отчет о полном фиаско, который он потерпел, пытаясь отыскать мисс Мерфи. Перед отъездом в Ирландию он заручился помощью своей замужней сестры, жившей в Лондоне, и узнал адреса нужных контор и кружевных лавок, как он их упорно именовал. На письма, спешно разосланные мною по этим адресам перед самым отъездом к морю, пришел отовсюду один и тот же, очень вежливый, но неутешительный ответ. Чувствуя себя посмелее в чужих краях, чем дома, мистер Эллен обошел дублинские конторы и лавки собственной персоной, но с тем же отрицательным результатом. Нам ничего не оставалось, как прийти к заключению, что мисс Мерфи и учениц находила, и изделия свои продавала через посредничество добрых знакомых. Хотя мистер Эллен был, по его словам, совершенно сломлен всеми этими неудачами, он чрезвычайно воспрянул духом, увидев, что я приняла известие о его поражении с совершенным хладнокровием, хорошо маскировавшим, как я надеялась, охватившую меня при этом радость. Он остановился в деревенской гостинице на 2 дня, чтобы дать роздых лошадке. Но на самом деле его кобыле немного досталось отдыха, ибо эту злосчастную животину и в хвост, и в гриву гоняли по песку мои племянники, равно как и Тина, которая, я собственными ушами это слышала, ревниво домогалась своей доли в верховых забавах на том вдвойне весомом основании, что она раньше других знает владельца кобылы и не хуже прочих ездит верхом, натренировалась, катаясь на пони ректора. Впоследствии этих посягательств я не стала вникать, уверенная, что мистер Эллен не допустит, чтобы девочка подверглась какой-либо опасности. Он уже собирался уезжать, когда Маргарет не выдержала и выложила свою историю о высокой даме в черном, глаза которой по непонятной причине стали теперь уже гореть и сверкать из-под скрывавшей ее лицо короткой вуали. Этот рассказ заставил мистера Эллена изменить свои намерения и явно вывел из душевного равновесия Тину, впрочем, очень старавшуюся сохранять невозмутимый вид. Я заметила с превеликим огорчением, что пока мы стояли и смотрели, как мистер Эллен отправляется в первую свою поездку по окрестностям, чтобы отыскать эту даму и ее спутников, у девочки опять появился прежний страдальческий застывший взгляд. И вновь он вернулся ни с чем, хотя носился по округе целую неделю, придерживаясь указаний, полученных от хозяина, стоявшей где-то в стороне гостиницы. Как выяснилось, всадники останавливались там обедать. Этот малый, вдоль и поперек знавший все графство, клялся и божился, что их никто не знает в этих краях. Наверное, как и многие богатые люди в наши дни, они тут проезжали в поисках старинных замков и тому подобного, предположил он. К памятникам старины устремился и пытавшийся догнать их мистер Эллен. Но из каждой поездки к знаменитым развалинам он возвращался, превратившись, по собственному жалобному признанию, в такую же развалину. Вернувшись с пустыми руками, он задержался еще на несколько дней и завоевал за это время сердца всех членов нашей маленькой компании, чье пребывание в этих краях тоже подходило к концу. Наконец он уехал, оставив нам 2 книжки, купленные им во время путешествий. Поэтическую антологию для родителей, в которой было множество ценных советов для тех, на кого было возложено обучение детей. Он купил ее для меня. А также один из ежегодных альманахов мистера Фишера для Тины. То было выпущенное досточтимой мисс Агнес Стрикленд и достойнейшим поэтом-квакером мистером Бернардом Бартоном книга поэтических отрывков для юношества, с изысканными гравюрами, рассчитанными на развитие тонкого вкуса у юных читателей. Какие волшебные часы провели мы обе, Тина и я, поменявшись книжками! Я забывала излияние Парнелла.